Взгляд упал на часы. Без 5:06. Пододеяльник казался обжигающим и был насквозь мокрым. Потом кто-то словно нажал на выключатель, и Харри вырубился. Она налила ему кофе. Он пробормотал «Данке», продолжая листать номер «Обзервера», купленный, как обычно, в гостинице на углу улицы вместе со свежими круассанами, которые выпекал местный кондитер Глинка. Она никогда не была за границей, разве что в Словакии. Разве что это за граница. Но он уверял, что теперь Прага ни в чем не уступает другим европейским мегаполисам. Когда-то ей хотелось путешествовать. До того, как они встретились, в нее влюбился один американский предприниматель, приехавший в Чехию по делам. Ее сняли ему в подарок пражские коллеги по фармацевтической промышленности. Американец казался милым, невинным толстячком, который обещал ей все на свете, если только она уедет с ним в Лос-Анджелес. Разумеется, она согласилась. Но стоило рассказать об этом Томасу, ее сводному брату и сутенеру, как тот направился прямиком в номер к американцу и пригрозил ножом. На следующий день предприниматель съехал, и она больше никогда его не видела. А 4 дня спустя, когда она сидела и, переживая, пила вино в баре на Вацлавской площади, появился другой человек. Из глубины зала он наблюдал, как она отшивает одного за другим приставучих мужчин. «Именно тогда я в тебя и влюбился», — всегда говорил он. Не из-за того, что она нравилась другим, а из-за того постоянства, с которым она отвергала их заигрывание. Из-за неподдельной чистоты и непорочности он говорил, что и сейчас остались люди, которые это ценят. В тот раз она разрешила ему угостить ее вином, поблагодарила и пошла домой одна. А на следующий день он позвонил в дверь ее крохотной квартирки в Страшнице. Он так и не раскрыл секрет, как тогда нашел ее адрес. Но в то мгновение жизнь из серого цвета перекрасилась в розовый. К ней пришло счастье. И с тех пор не уходила. Он листал газету, и листы хрустели в его руках. Ведь совершенно ясно, такого в ее жизни больше не будет, если бы не тот пистолет в его чемодане. Но она уже решила забыть о пистолете и обо всем остальном, кроме главного. Они счастливы. Она его любит. Она села рядом, не сняв фартука. Она знала, что ему нравится, когда она в фартуке. Все-таки она разбиралась в том, как угодить мужской душе. Главное искусство не показывает, что ты это знаешь. Посмотрела на живот, и улыбка сама собой появилась на ее губах. «Мне нужно кое-что тебе рассказать». «Да?» Газетный лист не скрыл его усмешки. «Обещай, что не рассердишься». Улыбка на ее губах становилась все шире. «Обещать не могу», — ответил он, не поднимая взгляда. Она застыла, все еще с улыбкой на лице. «Что?» «Полагаю, ты хочешь мне рассказать, что ночью вставала, чтобы обыскать мой чемодан?» Только сейчас она заметила, как изменился его акцент. Певучесть почти пропала. Он отложил газету и посмотрел на нее. Когда-то она клялась никогда ему не врать. «Все равно не получится». Но теперь набралась смелости и отрицательно помотала головой. Правда, с лицом она ничего не могла поделать. Он поднял бровь. К ее горлу подступил ком. Прошло мгновение, секундная стрелка больших кухонных часов, которые она купила в Икеа за его деньги, беззвучно сделала маленький шажок. Он улыбнулся. — И там нашла связки писем от моих любовниц, верно? Она удивленно заморгала. Он подался вперед. «Я же шучу, Ева». «Что-то не так?» Она кивнула. «Я беременна», — прошептала она неожиданно быстро, как будто боялась опоздать. «У нас будет ребенок». Он неподвижно сидел и смотрел в одну точку, слушая о том, как сначала у нее появилось подозрение, потом она пошла к врачу и вот теперь знал наверняка. Когда рассказ закончился, он встал и вышел из кухни. А вернувшись, протянул ей маленькую черную сумку. «Я езжу к маме», — сказал он. «Что?» Ты спрашивала, что я делаю в Осло.